Заклинание. 1. Валентин взял трубу. Она была теплая от солнца. Ласково жаркий день струил над травами воздух. Травы пахли сильно и не по-здешнему, а словно где-то в южной степи. Все здесь было как утром, тихо и пусто, будто на безлюдном острове. Угольно чернела арена инопланетного следа. Только часовенка теперь казалась ближе, чем в прошлый раз. Наверное, потому, что солнце стояло иначе, высоко на юге. Валентин вдруг подумал, что и утром, и сейчас, при подходе к этому месту, часовенку было не видно. Она как бы вырастала, когда останавливались неподалеку от черного круга. «Как ты отыскал это место? Сплошная травяная чаща», — сказал Валентин сопливику. «Колечко привело. Я его в траву пустил. Вы разве не заметили?» — слегка удивился сопливик. «Нет. Дай-ка». Валентин взял кольцо, надел на трубу. Он уже ничему не удивлялся, просто подумал. «Жаль, винтика нет. Без него может снова потеряться». Он опять снял кольцо, заметил в узоре земляные крошки, потер карман, где лежал Бергман. Кто-то затеребил его за штанину. Валентин глянул, вздрогнул от неожиданности. Рядом стоял в траве косматый пенек с глазками. Дергал Валентина за брюки черный, как у мартышки, ручкой. «Чука!» — обрадовался сопливик. — Тот самый, дымовой! Присел перед ним. Чука застрекотал что-то. Сопливик беспомощно посмотрел на Валентина. Тот пожал плечами, тоже сел на корточки. — Попробуй, приятель, поговорить по-человечески. Ночью у тебя получалось? Серо-зеленые с красными прожилками Чукины глазки стали виноватыми. Он кашлянул и выговорил картавым старческо-лилипутским голоском. «Это, значит, вот винтик принес. Уронили вы его на двое, утем-то». И на черной ладошке протянул медное зернышко с резьбой. «Ой!» — тихонько обрадовался сопливик. Опередил Валентина, послюнявил палец, взял им винтик, зажал в кулаке. «Не потеряй», — сказал ему Валентин. «Спасибо, Чука». «Знаю, овица, а еще дежонка, и бетенок-то, который улетел, ее бросил, а вы забыли. Вот». Чука ловко нырнул в травяную чащу, пошелестел и вернулся со свертком. Илюшкины шорты и майка, а сверху сандалии с затолканными в них красными носочками. «Ох, растяпа мы! Возьми, Жень, вернемся, отнесем». «Вот, значит», — выговорил опять Чука. «Хорошо, что я вас услыхал. Как услыхал, что вы тут, сразу принес вот...» «А как услыхал-то?» — спросил Валентин у этого маленького добродушного чуда. «Мы вроде бы не шумели». «А колечко? Вы потеряли, ну и вот. Не простое оно, колечко-то. Вы его пока не переменчиваете, так пригодится. Да и винтик опять потерять можно. Спрячьте его». «Заверну в бумажку и уберу в карман», — послушно подумал Валентин. И хотел даже использовать для этого один из нарпросветовских бланков, но сопливик весело сказал. «Вот, есть бумажка!» Он проверял, оказывается, карманы на Илюшкиной одежде и вытащил всякую мелочь. Карандашик, пластмассового солдатика, гривенник. «Зачем ты шаришь?» — недовольно спросил Валентин. Сопливик ответил без обиды. «Ну я же ничего себе не взял. Просто смотрю, чтобы не потерялось. А вот это ему и не нужно». «Это...» Был мятый голубок из клетчатого тетрадного листа. Сопливик выдернул у него хвост, завернул в бумажную полоску крошку винтик, затолкал в боковой карман Валентиновой куртки. «Ой, а почему у вас в кармане сыро?» «Так полагается», — буркнул Валентин. И вмиг ощутил, как кольнула сопливика обида. Потом он нагнулся и сказал шепотом. «Жень, это секрет. Про рыбку. Потом объясню». Сопливик моментально оттаял. Опять сдернул с трубы кольцо, надел его на палец, покрутил. А в трубу стал оглядывать горизонт. «Везде только трава и трава». «Дай-ка», — попросил Валентин. В самом деле, луг тянулся до края земли, а там, на краю, лежали пухлые, желтые от солнца облака. Сопливик вдруг сказал тихонько под боком у Валентина. «Дядя Валь, а когда я буду в интернате? И когда буду иногда приходить к тебе? Ой, к вам? «Вы будете давать мне посмотреть трубу?» И замер. А Валентин услышал, как нарастает в ушах солнечный звон. «Да», — выдохнул он. Шевельнул от этого «да» трубой, и в объектив попала часовенка. Близкая, рукой дотянешься. Вросшая в землю дверь была приоткрыта. За ней тьма. «Подождите меня, я взгляну, что там», — — сказал Валентин сопливику и Чуке, и зашагал к часовенке, шурша брючинами по траве. Он не взял с собой сопливика сразу, потому что боялся. Вдруг там только мусор, грязь, и нет такого, что может обратить мысли к чему-то хорошему. Но, протиснувшись в дверь, ахнул и подумал: «Может, и впрямь судьба». Нет, здесь не было тьмы. Сквозь развалившуюся крышу солнце входило широко и свободно. Высвечивало стену слева от двери. На стене проступала фреска. Проступала сквозь пыль, пятна, лишаи, и, казалось, даже сквозь места, где штукатурка обвалилась, обнажив почерневший камень.